Глава 22. Утром 6 февраля 1950 года Моше Рабинович проснулся, и Юдит открыла глаза, которые прежде всегда были серыми, а теперь стали очень голубыми и новыми в сети морщинок. Моше подошел к плите, чтобы приготовить ей кофе, который она любила, и только вскипятив молоко, вдруг понял, что его разбудило. Полная тишина, полог безмолвия, накрывший улицу и поглотивший все обычные звуки деревенского утра. Ни писка цыплят, ни мычание телят, ни стука насоса. И когда Моше распахнул ставни, он увидел, что все вокруг покрыто глубоким, тяжелым и неожиданным снегом, который падал всю минувшую ночь напролет. Белые и нежные снижались снежные хлопья, невесомые и покачивающиеся слипались они, пока не улеглись толстым одеялом. Чужие, северные ангелы смерти, нарядные посланцы судьбы, что сбились с пути, забрели по ошибке в неположенные им края, чтобы присоединиться к смертоносным уродцам этой южной страны, змеиному яду, солнечному зною, безумию крови и звонкому удару камня. Долина стыла в мертвенном изумлении. Мыши и змеи замерзли в своих норах, застывшие бульбули с посеревшими от холода хохолками камешками падали с веток. Молодые деревца, высаженные школьниками в Тубишват за 3 дня до этого, исчезли, как не бывало. Большие кактусовые кусты лежали вокруг родника, сломавшись под тяжестью снега. В деревенских садах рухнули непривычные к такой тяжести деревья, а могучая верхушка эвкалипта во дворе Рабиновича, точно песочные часы, отсчитывала последние перед смертью снежинки. Такой рассказ, думаю я порой по ночам, требует для себя формы, русла и завершения. Это рассказ о проливном дожде, о бурлящем ваде, об обманщике и ревизионисте, о задержавшемся муже и о женщине, которая ему изменила и поэтому потеряла дочь и приехала жить и работать в коровнике одного вдовца, доить его коров и растить его детей. Такая история, утешаю я себя, отказывается быть вымыслом. Это рассказ о скупщике скота, который так и не научился водить машину, и о мальчике, над которым ни властны ни смерть, ни страсть, о бесстрашных воронах, о бумажных корабликах, об отрезанной косе и о дяде, кожа которого пахла цветочным семенем, о 2 гранатовых деревьях и о вилах, рана от которых так воспалилась. 1, 2, 3, 4. Такая история предполагает причинные связи. Рассказ о самой красивой в мире женщине и о белой яхте, названной ее именем. Рассказ об итальянце, который умел подражать любым птицам и животным, был специалистом по танцевальному шагу и знатоком правил любви. Рассказ о дереве, которое ожидало, и о лампе, которая упала, и о бесплодной корове, и о бурной ночи, и об альбиносе, который завещал птиц своему соседу и перевернул всю его жизнь. Прислушайся. Это те 3 братца из семейки вершителей судеб. Это они хохочут и трясут землю. Если бы обманщик не рассказал, да кабы вода в ваде не поднялась, да если бы не была продана корова. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Но коса была спрятана, и змея укусила, и альбинос пришел, и обманщик солгал, и муж задержался, и женщина забеременела, и там, в том коровнике, жила и работала, спала и плакала, и в нем родила себе сына, того самого, над которым не властна смерть, который вырос и сам навлек на нее ее кончину. Потому что человек строит планы, а Господь ухмыляется в бороду. И камень был поднят, и коса была найдена, и снег падал. И верхушка эвкалипта, чьи могучие широкие ветви с их сырой и мягкой плотью не привыкли к тяжести, поддалась ей и рухнула, надломившись. Разумеется, дело обстояло именно так, потому что если не так, то как же? «Юдит!» — крикнул Моше из окна. Она не подняла глаз, только чуть наклонила голову, и ожидание удара задрожало в ее позвоночнике. «Юдит!» И вопль человека, крик вороны и треск ломающегося дерева прорезали белое безмолвие снега, как три черных всхлеста бича. Вся деревня слышала. Только мать не услышала, потому что стояла, повернувшись к нему глухим ухом, тогда как ее здоровое ухо было забито ветром, свистевшим в листьях падающей верхушки эвкалипта, и не слышала ничего. Как огромная дубина ударила древесная крона, швырнула ее на землю, и тишина тотчас вернулась в мир снова. Та тонкая прозрачная тишина, что чиста и светла, словно прозрачный хрусталик глаза, и такой же остается, не истаивая, и поныне. Люди уже сбегались со всех сторон, торопясь тем крестьянским бегом, что намного быстрее, чем кажется по его тяжести, и сердца их замирали еще до того, как они увидели голубую головную косынку и расколовшиеся вороньи яйца и раздавленную курицу-несушку, и мамино платье, проступающее сквозь завал зеленого и белого. Сломанную верхушку привязали к огромной кобыле деревенского попиша. Из слесарной мастерской принесли блок, и Одет, забравшись на обломанное дерево, привязал его к основанию нижней ветви. Деревенский попиш крикнул своей кобыле: «Ну, падаль, ну!» Как будто это она была виновата. Трос натянулся, блок заскрежетал, и бревно поднялось над Юдит. Никто не бросился к ней. Люди неподвижно стояли вокруг, и глаза их были прикованы к шее цвета тонкой слоновой кости, чистый блеск которой не притемнили ни годы, ни печаль, ни смерть, и к чулкам, немного спустившимся с нежных и сильных ног. Было холодно, и сухой ветер играл черными с проседью волосами на затылке и темным платьем мертвой женщины, то прижимая вздувающуюся ткань к бедрам, то снова взмахивая ею, словно пытался ее оживить. Долгие минуты качалось бревно над телом, но никто не осмеливался шелохнуться. И кобыла тоже стояла неподвижно. Сильные, вросшие в землю ноги, дрожащие от усилий мышцы, влажный запах над кожей и два столба белого пара из ноздрей. Потом из толпы вышла Ализа Попиш, схватила Юдит за руки и принялась оттаскивать ее в бок, а Моше пошел на склад, принес точильный камень и напильник, и пока вороны кружились над его головой, призывая к мести, начал точить свой тяжелый топор размеренными движениями палача.